сверхновая и Солнечная система. Возможно, что сжатие межзвездных облаков вызывается ударной волной, распространяющейся от ближайших взрывов сверхновых. Привлекают внимание некоторые данные, указывающие на взаимодействие сверхновой с межзвездным облаком, из которого образовалась наша Солнечная система. Полный химический анализ образцов от нескольких больших метеоритов обнаружил существование аномалий в содержании определенных видов изотопов. Аномалии были обнаружены в малых вкраплениях, включениях, которые по своему химическому составу существенно отличались от окружающего метеоритного вещества. Рисунок 111. Относительное содержание определенных изотопов в этих включениях заметно отличалось от земного. Наибольший интерес вызывает обнаружение следов редкого изотопа магния, магний-26, внутри метеоритных включений, богатых алюминием. Этот изотоп магния в естественных условиях на Земле не встречается, а в метеоритных включениях обнаруживают тем больше магний-26, чем выше степень их обогащения алюминием. Радиоактивный распад превращает нестабильный изотоп алюминия алюминия-26 в магний-26. По-видимому, неизбежен вывод, что магний-26 возникал именно таким путем. Поразительно то, что время полураспада алюминия-26 составляет лишь 1 миллион лет. У нестабильного радиоактивного изотопа алюминия нет никаких долгоживущих предков. Бесспорно, он является родительским изотопом по отношению к обнаруженному редкому изотопу магния. Примечание диктора. Далее на странице 274 следует рисунок 111. Хондриты. Каменные метеориты типа хондритов содержат мрамороподобные вкрапления из вещества, которое несет на себе следы сильного плавления, свидетельствующие о том, что эти вкрапления образовались при высоких температурах. Хондриты – самые старые из известных пород, они существовали еще до образования Солнца. Повышенное содержание некоторых изотопов, обнаруженное в определенных хондритах, свидетельствует о загрязнении этими изотопами, возможно, в результате близкого взрыва сверхновой, облака, из которого конденсировалась Солнечная система. Наиболее хорошо изучены образцы, взятые из метеорита Аленде, а углистого хондрита, который упал в Мексике в 1969 году. Крупным планом показан также образец хондрита, упавшего на территории Чехословакии, б. В соответствии с нашим сегодняшним представлением о происхождении элементов, указанный изотоп алюминия, должен был быть создан во взрыве сверхновой. Очевидно, что осколки, богатые радиоактивным алюминием, возникли при взрыве сверхновой и затвердели меньше, чем за 1 миллион лет после взрыва сверхновой, прежде чем могло произойти заметное растворение обогащенного алюминием вещества в межзвездном веществе. Сверхновая могла непосредственно предшествовать образованию метеорита, а поэтому и образованию Солнечной системы. По космическим меркам, миллион лет – это лишь краткий миг. Фактически, это примерно то время, за которое плотное облако, после того, как началось его сжатие, может фрагментировать на звезды. Таким образом, мы с полным основанием можем сделать вывод, что некоторые метеоритные осколки, обнаруженные на Земле, пришли к нам в своем первозданном виде от близкого взрыва сверхновой, который непосредственно предшествовал образованию Солнечной системы. Согласно одной из гипотез, осколки сверхновой по мере расширения и охлаждения конденсировались в маленькие твердые зернышки. Эти зернышки действовали наподобие шрапнеля, пробивая себе путь в сжимающемся межзвездном облаке, из которого было суждено образоваться Солнечной системе. В процессе образования Солнечной системы зернышки застревали в метеоритах. Солнце и миллиарды других похожих звезд являются конечными продуктами описанной нами цепочки событий. Мы можем вообразить такой сценарий. В течение первых 500 миллионов лет жизни галактики массивные звезды быстро эволюционировали, создавая большую часть тяжелых элементов, которые распределились по всей галактике благодаря взрывам сверхновых. Миллиарды лет спустя из пепла древних звезд, попавшего в межзвездное облако, образовалась Солнечная система. Спустя примерно 5 миллиардов лет после сжатия межзвездного облака, которым было суждено стать Солнечной системой, один конечный продукт этой эволюции, метеорит, упал на другой конечный продукт эволюции, планету Земля, и был изучен третьим конечным продуктом, разумным живым существом. В следующей главе мы познакомимся с теорией образования и эволюции Солнечной системы и тех уникальных объектов, которые в ней обнаруживают. Конец 15 главы.